Главные персонажи и сюжет этого романа вымышлены. Любое сходство с реальными событиями и лицами – полная случайность. Эпиграф. В каком же мифе живет современный человек? Можно сказать, что в христианском. А ты живешь в этом мифе? Спросила что-то во мне. Если ответить абсолютно честно, нет. Это не тот миф, в котором я живу. Значит, у нас больше нет мифа? Да, мне кажется, что у нас больше нет мифа. Но какой миф у тебя? Какой он, тот миф, в котором живешь ты? Юнг. Моя жизнь. Пролог. Поверхность скалы была похожа на каменную драпировку, и на ней, в нескольких метрах от большой плиты, которая наклонно опускалась в черную воду, возник первый знак, отпечаток детской ладони. Знак первого человека. Ныряльщик вздрогнул. От волнения у него сжалось горло. Второй отпечаток движущейся ладони. Потом еще один. И еще. Все они были как на негативе. Примечание. То есть ладонь как бы вдавлена в поверхность. Конец примечания. На некоторых ладонь выглядела отрубленной, на других была перечеркнута красной полосой. Дальше скала была изрезана линиями, то одиночными, кривыми, то сплетенными в узоры. Появились наскальные рисунки, а потом фантастические фигуры. Среди них был вырезанный в камне получеловек, полуживотное. Глубокие царапины пересекали его длинное туловище, но не затрагивали птичью голову и ноги, похожие на ноги оленя. Ныряльщик видел перед собой то, что так долго и упорно искал. Это зрелище взяло его за душу и отбросила в глубины прошлого, к истоку всех мифов. В те дни, когда человек разумный начал свой путь, чтобы больше никогда не останавливаться. Он нацелил фотоаппарат на изображение и нажал на спуск. Один раз, потом второй. Затем продвинулся вперед, и низкий потолок пещеры заставил его согнуться пополам. На блестящем полу лежал какой-то предмет. Ныряльщик подсветил себе вспышкой, придвинулся еще ближе и дал из своего аппарата целый фотозалп. И в этот момент он услышал пение. Напев был печальный. Слова почти не слышны, словно кто-то хриплым шепотом произносит молитву. Пение становилось все быстрее, звук перелетал от одной стены к другой. Потом он стих, и снова стал слышен только стук тяжелых капель, разбивавшихся о пол цвета ржавчины. Шляп! Шляп! Шляп! Ныряльщик затаил дыхание и почувствовал нервную дрожь. Он расстегнул свой комбинезон, словно освобождая сердце, которое билось все сильней. Слева от него скалы образовывали сырой лабиринт, который уходил в темноту. Воздух был влажным и имел горький привкус ромашки. Ныряльщик погасил свою лампу и сел на корточки. Песня возникла снова. На этот раз она звучала ближе и порождала еще больший страх. Ныряльщик пытался рассуждать логически, но руки его дрожали. Он не в первый раз оказался в подводной пещере. Может быть, трещины в камне образовали что-то вроде огромного органа, и ветер, проникая через них, выдувает звуки, которые слышны даже в недрах земли? Но в этот день не было ветра, даже легкого ветерка. Ныряльщик снова зажег лампу. Монотонный напев внезапно оборвался и холодно зазвучал в своем незыблемом ритме стук капель, падающих со свода. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Словно вечные часы. Ныряльщик отступил перед опасностью. Его снаряжение лежало возле большого колодца. Он торопливо надел на себя баллоны. Неловкими, дрожащими от страха руками, натянул ласты и маску. Он не слышал звук шагов за своей спиной и не видел чудовищную тень, приближавшуюся сзади.